Го, когда я гуляю, тебя я встречаю. Ты мне улыбаешься, взглядом меня касаешься. Ты мне очень нравишься, хотя не красавица, хотя не уродина. Какая мать там Квазимодина. Когда ты уехала, моя крыша чуть не съехала. В мозгах моих помехи, не вижу я утехи. Ты мне очень нравишься, хотя не красавица, хотя не родина. Какая мой там Квазимодина. Но ты снова приехала, моя крыша обратно приехала, в мозгах моих не помехи, нашел я утехи. Когда я гуляю, тебя я встречаю, ты мне улыбаешься.